Мне так недостает тебя, Мел, ты даже не представляешь. Для него эта неделя была ужасной. Умерла Ирис Ли. Но он не стал говорить об этом Мел. Сейчас у них хватало собственных проблем. Теперь он больше беспокоился о ней, чем о своих пациентах. А на следующий день она отправилась на длительную прогулку в Мюа-Вудс. Ей на память вновь и вновь приходили собственные слова, сказанные ею Вал. «Я не знаю, смогла бы я сделать то, на что решилась ты». Это не было осуждением, как могла тогда подумать Вал. В том, чтобы избавиться от ребенка в ее возрасте, когда она замужем за любимым человеком и у них много денег, было нечто другое. Для подобного шага не было причины оправданий, и, возможно, Мел никогда не смогла бы себе простить этого. «Хочу ли я дать жизнь ребенку?» — спрашивала она себя и не находила ответа. «Какая отвратительная роскошь — распоряжаться жизнью существа, если у тебя просто нет настроения, если ребенок помешает твоей работе, если остальные дети против. Ну вот, снова они, эти всемогущие другие в ее жизни, муж, дети. Что она должна им? А что она должна себе?» И внезапно в лесу раздался ее собственный голос: «Я хочу этого ребенка». Она была так поражена, что огляделась вокруг, как бы желая увидеть, кто произнес их. Но она знала, что сама сказала это. У нее как будто камень свалился с сердца, и она улыбнулась. Мел посмотрела на часы, пора было обедать. Ей следовало позаботиться о малыше, если она собирается родить его. «Я хочу этого ребенка». Слова прозвучали так решительно и уверенно, и она твердо поверила в это, возвращаясь к своей машине. Глава 31. Мел с волнением ждала Питера в аэропорту. Совсем как год назад. Как будто все начиналось сначала. Он третьим вышел из самолета, и она бросилась к нему в объятия. Неделя показалась ей бесконечной. «О, Мел!» Слезы навернулись ему на глаза, и он не мог произнести ни слова, прижимаясь к ней. Сейчас его не волновало даже то, что она сделает с ребенком. Он хотел ее и только ее. «Боже, как я скучал по тебе!» Но когда она оторвалась от него, он увидел, что она выглядит лучше, чем в последние месяцы. Она отдохнула и успокоилась. Исчезла даже складка между бровями. «Ты чудесно выглядишь, Мел. Ты тоже». А затем она взглянула вниз, на молнию своих брюк, которая теперь еле закрывалась и готова была лопнуть. «Я немного растолстела». Он не знал, что сказать, и она улыбнулась ему. «Я решила, что...» Слова неожиданно прозвучали для нее странно. Кто она такая, чтобы решать? Она когда-то давно сказала ему об этом. Это решает Бог, а не он и не она. У нас будет ребенок. Да, ему хотелось удостовериться, что он правильно понял ее. Да, сияя, ответила она. Ты уверена? Да. Ради меня? Он не хотел, чтобы она сделала это ради него. Она должна сама хотеть. Но об этом трудно было даже мечтать, учитывая, что дома их ждали пятеро детей и работа на студии. «Ради меня самой, ради тебя, ради нас всех». Она покраснела, и он взял ее за руку. «Но в основном ради меня самой». Она рассказала ему, что произошло, когда она гуляла в лесу, и у него на глаза снова навернулись слезы. «О, Мел, я люблю тебя». Она больше ничего не могла сказать, и они, взявшись за руки, вышли из аэропорта и как никогда чудесно провели выходные. Они выехали из Сан-Франциско в воскресенье днем и, выбрав более короткий маршрут, к 10 вечера добрались до дома. У Мел было ощущение, что она отсутствовала целую вечность. Она с минуту постояла перед входом, но Питер взял ее за руку и повел в дом. «Пошли, малыш, тебе надо уложить в постель». Поездка была слишком долгой. Он обращался с ней как с венецианским стеклом. «Думаю, я это переживу. Но как только она переступила порог дома, раздался взрыв голосов. Дети услышали, как они подъехали, а Пам выглянула в окно и издала ужасающий вопль. «Они приехали!» Она первой сбежала по лестнице и обняла Мел. «С возвращением!» «Не с возвращением домой, но близко к тому!» Двойняшки тоже повисли на ней, и Марк, а Мэтью, проснувшийся от всего этого шума, заявил, что сегодня хочет спать вместе с ними. Когда они, наконец, очутились в своей комнате, почти после часа шума и разговоров, Мел легла на постель и посмотрела на Питера со счастливой улыбкой. «Какие они все хорошие, правда?»